Расцвели, как радуги мосты. Стал проспект любой аэродромом, где взлетают песни и мечты. И глаза, и звезды светят ярче. Настежь окна город раскрывает. Вновь цветет на лицах май, сердца стучится май, поет и веселится май. Важных дел так много у влюбленных, рассказать не хватит слов любых. И покой забыли телефоны в кабинках голубых. И глаза, и звезды светят ярче. Настежь окна город раскрывай. Вновь цветет на лицах май, в сердца стучится май, поет и веселится май. Вечерами вольно или невольно, но сердца до утренней зари принимают на коротких волнах позывные счастья и любви. Май, сердца стучится май, поет и веселится май. Вновь цветет на лицах май, сердца стучится май, поет и веселится.